Значит, символы его очень многообразны, да, то есть, в общем, равновесие, о, господи, дьявол, это 15-й аркан, да, и слово скрыт, мы с вами оказываемся на территории последней третьей семерки, точнее, даже восьмерки, точнее, даже девятки. Сейчас объясню, почему такая тема с цифрами. Официально это семерка, но дело в том, что есть шут, который, соответственно, да, там нулевой в скобочках 21-й. И как нулевой он вообще нигде не считается, ни с кем в семерку не входит. Но как 21-й он на территории, да, там последний, вот это уже группы карт, таким образом он восьмой. И плюс к этому напоминаю, да, что у нас еще белая карта, которая тоже официально ни с каким номером, и, в общем, к чему не относится. Поэтому вот в этом блоке официально 7 карт, а неофициально 9. По факту 9. Вот. Значит, и вот это у нас прекрасная третья группа карт, семерка уже ее язык не поворачивается называть, с ней у нас такая тема. Это группа карт реализационных. То есть вот если до этого у нас были импульсные, первая семерка, вторая семерка у нас обучающая, равновесие нас тоже обучало. Да? Чему она обучала? Набирать энергию, потом ее распространить вокруг себя. Да? И тому, и тому. Учила терпению, если угодно, да, там тупому или не тупому, это уж как повезет. Вот, да, то дальше, в общем-то, у нас обучение закончилось, пошла реализация. Значит, реализация у нас такая интересная штука. У нас из всех этих карт только одна карта будет без, скажем, энергетического отягощения в плюс или в минус. То есть вот все реализационные карты будут благополучно, скажем, иметь, вот помните то, что я описывала, там, значок плюс или значок минус. Исключение составит только звезда. Вот только 17-й аркан, но она всегда, значит, выебанная эта звезда. В связи с этим, конечно же, да, значит, звезда будет без специального значка. Вот если бы там все были со значком, у нее бы точно был бы. Да, то есть ни у кого нет, у нее был бы. А тут вот, понимаете, у всех есть, значит, у нее не будет. Вот, звезды, они, конечно, очень особенные. Вот. Окей, значит, и... При этом так уж исторически сложилось, да вот, те, кто расставлял эти номера карт, видимо, как-то это не учитывали, у нас сперва будут плохие, поэтому у нас сейчас с вами хорошее время начнется, да, и плюс еще там восьмерками вас сатурянскими нахлобучат уже из младших арканов, а потом зайдет солнце аркана на 19-й, то есть у него уже все пойдет хорошо. Нет, да? Вот. А белая карта тоже не будет иметь прямого, да, там плюса, минуса, хотя при этом, да, эта энергия очень мощная, и энергия, я бы сказала, что трансформационная. Просто, ну, там как по песу, сложно сказать, плюс или минус. Понимаете, да, в зависимости от того, что нам дают, то мы и валяем, да, что нам дают, то и мы и катализируем. Да, то есть белая карта, она такой сильный катализатор процесса, но о ней поговорим. Вот, значит, и дьявол у нас, аркан номер 15, и он, в общем, у нас минусовой. То есть он... снижает значение неблагоприятных карт, повышает значение неблагоприятных, отвратительно меняет на фон, влияет на фон. То есть если у нас дьявол вышел в нулевой позиции в объективной реальности, помните, даже такая нулевая позиция, самая вот, там, основная карта, сам ответ на вопрос, то, в общем-то, конечно, надо очень много, чтобы его там накрыло позитивными картами, чтобы он практически, ну, почти что не считался. Вот, да, так, в общем, понятно, что если он в сильной позиции, да, и даже его там сколько угодно объясняют, там все такое крутое, позитивное, при этом, да, это вот, ну, скажем, просто при этом негативном процессе, тем не менее, ты будешь вести себя, вот, я не знаю, да, там, это вот как я вот про эту девочку рассказывала, говорила о том, что, ну, духовную работу-то она совершает, да, ну, как-то, вы знаете, ее эта духовная работа не очень радует, честно говоря, да, вот. Она бы готова была бы не совершать эту работу, если так уж ей выбрать бы, да, если бы ей дали выбор. Вот, слово сказать, у нее всегда есть, просто она ее не берет. Понимаете, потому что. Вот. Хорошо, 15-й аркан. Значит, после перерыва буду описывать его внешность, да, потому что там много символов, вы сейчас у меня просто упадете, да, если я сейчас их всех буду расписывать. Значит, ну, начнем мы с того, что все значения от начала до конца прямого дьявола будут говорить о том, что у вас появился хозяин. все значения прямого дьявола об этом. И, соответственно, да, понятно, что этот хозяин не смог бы так вами бы дергать за ниточки, как кукловод, если бы, соответственно, у вас бы не было этих ниточек или кнопочек. Понимаете, да? То есть развели в себе всякие ниточки и кнопочки, и теперь, когда на одну кнопочку нажимаешь, ты так реагируешь, на другую нажимаешь, ты так реагируешь. Значит, наверное, это будет плохой новостью, но полностью извести из себя дьявола, даже будучи просветленным, не удается. Он просто, понимаете ли, может стать очень тонким и очень ненадолго. Понимаете, да, но касаться он будет по-любе. Вот если вдруг вы знакомы с Евангелием, да, то вы можете вспомнить, что даже будучи Сыном Божьим, да, и при этом будучи там сколько угодно высочайшего уровня духовного развития, да, и тем не менее все равно его дьявол касался и искушал. Понимаете, да? И при этом подбирал к нему ключики. И вот это последнее искушение Христа, да, вот, например, вот момент, когда он уже был, когда на кресте, и когда он сказал: «Господи, ты оставил меня», да, вот он все-таки поддался этому искушению. Да, ну вот так или иначе. То есть я еще раз повторюсь, что мы можем быть сколько угодно, да, там продвинутыми, просветленными, дьявол все равно будет приходить в расклады, ну иначе говоря, в нашу жизнь, да, в расклады, если вы при этом гадали, просто он становится все более тонким. Но от этого суть не меняется. Да, вот, ну вот, все равно у вас есть хозяин. Вот, в самом своем плотном виде, вот самое страшное значение этой карты, вот, это когда появляется хозяин из тонкого мира под названием подселение. То есть, да, когда, грубо говоря, делается на человека жесточайшая магия, да, когда человек себя собой не владеет. Ну, это, ну, в реальной жизни оно очень редко выглядит так вот, как вот в фильмах, да, ну, я имею в виду, когда вот прям человек конечно колбасит, он говорит чужим голосом. Так это одержимый, да? Да, когда одержимость. Вот, хотя вот у меня было два, ну, у меня много, мы вообще работаем как маги, да, вот, ну, не содержимость, а подселением, это одержимость не называют, хотя, в общем, те же яйца лежат сбоку. Но вот в моей практике, да, вот именно мага, было два случая, когда вот я была свидетельницей, да, и, соответственно, работала с содержимостью, которая была прям вот реально зашкаливающей, да, то есть у меня ребенок маленький, шестилетний, начал говорить мужским взрослым голосом на неизвестном языке, причем это было не выпендрежка, да, то есть это не выпендрился ребенок, да, это действительно, в общем. Там была ситуация, когда во время изгнания тут неожиданно выпрямил, он ко мне развернулся и вступил со мной, ну, в диалог он бы хотел, но, в общем, я, во-первых, не поняла, во-вторых, у меня работа магова, да, там, не похрену, что он там имеет в виду, мое дело его дальше продолжать вычитывать. Вот, я могу сказать, что было, конечно, очень особенно. И, соответственно, вот был случай, когда там 45-летний мужик чуть было не убивал, ну вот старался убить свою дочь, будучи одержимым, да, и действительно, в общем-то, с ним такая была достаточно плотная работа с моей стороны, да, но там, конечно, даже я не верила, что все получится. То есть, я, понимаете, работаю магом, точнее, работала уже сейчас, пожалуй, да. Значит, но при этом я остаюсь в здравом рассудке, я очень критически настроена, да, то есть вот, чтобы, соответственно, да, я поверила в магию при моем математическом в прошлом уме, вот, да, и, соответственно, при там левом полушарии очень активно раскрученном, да, то есть, в общем-то, как-то мне прочили научную деятельность, а никак не эзотерику. Ну вот, в связи с этим, конечно, это было очень забавно, то есть я в течение очень многих лет уже занимаюсь магией, продолжала точно знать, что это полная хуйня. Ну вот, да, но при этом, имея пластичный ум, я говорила: окей, я буду пробовать, я буду смотреть, что происходит. Ну и как честный человек, естественно, ну, не в смысле я обязана была на них жениться, а в смысле, что я с них денег не брала. Ну, да, потому что, естественно, там, они платили столько, сколько они считали нужным, но при этом это были очень небольшие деньги, так как я могу, грубо говоря, заниматься тем, ну вот, да, во что я не верю, и при этом на этом еще и зарабатывать. Я, например, не могу. Вот. Значит, и, потом уже, когда собрала статистику, я вынуждена была признать, что, видимо, все-таки это работает. Да, то есть, в общем, когда, например, там, я работаю с мужем женщины, который ему ничего не говорит, и которая с ним вместе в одной квартире не живет, у него выправляется ситуация, я сейчас не про подселение, да, про себя обычной магии, и выправляется надолго, и ровно после того, как, соответственно, да, там не работало, ну, как-то заставляет задуматься. Когда, соответственно, я снимаю через астрал подселение с ребенка, который лежит в реанимации, и на момент, когда я это делаю, он начинает дышать, у него появляются другие анализы, да, при том, что его мама в курсе этого ребенка, ну там, простите, да, никакой ее бессознательно не могло так мощно повлиять. Ну вот, да, ребенок, ну, при этом находится в коме, да, и самостоятельно не дышит. Ну, тут тоже, понимаете, приходится признать, когда это не раз происходит, что, в общем, на совпадение, как знаете, не слишком канает. Ну, похоже, что что-то такое есть. Вот, ну вот, соответственно, с подселениями, еще раз говорю, они чаще всего, в принципе, не могут вот так явно, потому что, ну, личности сильные достаточно все-таки воплощаются, да, и если это без, скажем, если это накладывается сверху на психиатрию, вот тогда правда, да, тогда психика сама неустойчивая, и ее начинает раскачивать подселенец, и в этом случае, да, уже идет проявление за грани. А там, в принципе, да, мы сейчас живем, мы живем в рациональном мире, да, и у нас поэтому у всех психика такая, что ее хрен сдвинешь, она, наоборот, очень инертная. Да, и в связи с этим понятно, что попадающий внутрь подселенец, он, может, и рад был бы, знаете, как по-другому себя проявляет, но он не может эту махину сдвинуть. И его обычно находят раньше, чем он сильную подрывную деятельность, да, там уже провел и вытаскивает так, что человек вообще почти ничего не чувствует, ну, максимум, не знаю, там, плюет, наверное, почву. Ну, вот, да, и все, в общем, как-то вполне внятно заканчивается. Но подселение, тем не менее, существует. Вот. Значит, это, ну, вот такое самое, я бы сказала, что вот самое ужасное, самое мистическое значение этой карты. В обычных раскладах мы можем только, скажем, если очень часто выходит именно как деятель, да, то есть вот когда они говорят, там, что причина, а вот в этом. Да, и, соответственно, выходит, например, еще там какой-нибудь персонаж, да, там, ну, помните, что у нас четвертый уровень королей дам, темный эгрегор, да, там, например. Теоретически в данной ситуации это может быть темное существо, темная сущность, ну да, то есть персонифицированное. В этом случае, да, как-то я уже так начинаю поглядывать. У вас по окончании курса Андрюха будет учить делать диагностику магического воздействия, и там в диагностике вполне себе подселение диагностируется прям вот, ну, очень легко диагностируется. Вот, значит, обычно в раскладе, да, мы вот так вот это не воспринимаем. И надо иметь в виду, что не все вот эти темные силы, которые непосредственно как внешнее воздействие на человека, да, там на него воздействуют, это не только может быть подселение, это может быть просто другой какой-то вариант лярвы. Лярва – это, соответственно, тонкое существо астрального плана. Значит, как лярва действует? Значит, фактически это выглядит каким образом? Они питаются энергией человека, ну вот как, например, знаете, да, почему паук кусает? А потом ждет. Потому что его пищеварительная система таковая, да, что ему нужно, грубо говоря, да, есть только пищу, которая уже, ну, вот, там, подпереваренная. Это понятно? Нет. То есть поэтому ему надо ввести, ну, вот, определенный фермент, чтобы человек начал, соответственно, ну, человек еще чего. Значит, чтобы тот, кого он жрет, да, там, соответственно, начал там несколько меняться, да, и после этого он уже ест. То есть у него процесс переваривания не только внутри желудка, но и наружу. Так это понятно? Внешнее пищеварение. Внешнее пищеварение. Ну, спасибо. Ты сам придумал или ты знаешь? Ты знаешь официально. Спасибо большое. Ты же так красиво придумал, думал, что правда ты. Хорошо. Вот. Значит, и смотрите, да, лярва, в принципе, действует, ну, практически по тому же принципу. Лярва не может питаться вашей здоровой энергией. Понимаете, нет? Не может. Она ее, ну, вот, она не есть. Да, вполне возможно, то есть здоровая энергия имеет такой уровень вибрации, когда лярва, ну, просто, да, от этого сдохнет, то, что называется. И получается, что лярва садится на тело, причем в данной ситуации она может садиться на любое тело, кроме физического. То есть эфирное ли, астральное ли, ментальное ли, да, то есть, ну, вот на все тела. И садясь на это тело, они, это просто общее название паразитов тонких планов лярвы. Да, то есть это вот групповое название, ну как вот мы говорим, паразиты. Вот так вот говорим, лярвы. Да? Вот, и садясь на, ну, подплывает к телу, не просто так она вас выбрала, если вдруг выбрала, а в результате того, что человек начинает из себя, ну, то есть человек начинает вот этим телом звучать энергетически таким образом, что лярва привлекается как по запаху. Ну, знаете, вот как там акула рассказывает, да, что в том случае, если порезаться, она привлечется. Вот, это очень особые энергии, на которые она идет. Энергии дьявольского порядка. Почему это вот на этой территории происходит? А дьявол у нас это карта, когда у вас появляется хозяин, иначе говоря, когда вы впадаете в зависимость. То есть, ну, например, да, там пошла у нас там, ну, кто у нас там пошла, чтобы обидно не было, Вася у нас пошла, например. Вот я в курсе. Ну, я уже начала, пошла уже, ну, знаешь, было закончено. Я же, ты пошел, у меня нет сомнений, даже пришел. Вот, значит, пошел Вася в казино. Пришел Вася в казино, поприкалывался. Ну и все пока идет нормально. И вот, значит, да, дальше Вася, либо начиная выигрывать, славливает вот такой некий оттенок вот энергии, да, вот при которой вот ему хочется опять, это называется азарт. Либо, пожалуйста, он неожиданно проигрывает и славливает некий оттенок, который вот как злость. Но не злость для того, чтобы уйти, а злость для того, чтобы еще играть. Это понятно, нет? И вот обе эти энергии, либо, соответственно, радость от выигрыша, либо, соответственно, злость от проигрыша, а в казино лярвы просто пасутся. Ну, да, они, потому что само по себе место, да, так пахнет. И, соответственно, тут же на него насаживается лярва. Вот как только он вот начал это испытывать. И, соответственно, дальше она, получается, его стимулирует, провоцирует на то, чтобы он еще сильнее это испытывал. Понятно, да? То есть первая волна этой эмоции, этого переживания, мы сейчас говорим про эмоциональное тело, например. Да, соответственно, первая волна его, ну вот, производства. А дальше после этого, да, в этом есть дополнительная провокация со стороны лярвы. То есть лярве хочется кушать. И она его провоцирует. И в том случае, если, соответственно, да, он продолжает здесь вот находиться, и под эту провокацию всегда есть выбор, да, там попадается, то дальше после этого, чем больше он в этом находится, тем глубже в его тело входит лярва. Понимаете, нет? И через какое-то время, соответственно, да, он даже уйдя домой из этого замечательного там, казино, тем не менее на нем эта лярва останется. И будет ему, понимаете, да, там, ну вот, будет так на него влиять, что в результате он опять будет испытывать желание туда пойти. Алкоголизм очень часто лервического порядка. Значит, соответственно, игровая зависимость, причем я имею в виду даже, когда это просто компьютерные игры, она может быть лервического порядка. Это понятно, нет? Вот когда вы не можете выйти из интернета, понимаете, да, а продолжаете, соответственно, вот уже там много времени прошло, да, все продолжается, там какие-то там сайты читать, да, и уже вот тупишь, уже не знаешь, что делать, да, при этом все выйти не можешь, да. Зомби-визор может давать эффект лярвы, ну, я имею в виду телевизор. Вот, да, то есть, но опять же, можно смотреть телевизор, сидеть в интернете, играть в игры, ходить в казино, да, там, пить алкоголь, и при этом не впадать в это состояние, но оно всегда рядом. Понимаете, да? То есть вот тот, кто не впадает в эту зависимость, он просто на какой-то момент времени интуитивно чувствует, что вот сейчас стоп. Что вот эта энергия начала вдруг неожиданно, да, там появляться. И раз она начала появляться, да, то сейчас еще сигнал слабый, лярва еще не прицепится. Но при этом сигнал уже пошел. Как избавиться от лярвы? Понятно, что наружными действиями можно согнать эту конкретную. И чё? Если остается, грубо говоря, механизм, вот, скажем, создания внутри себя, да, там, этого типа энергии, то понятно, что, в общем-то, ну, эту сняли, ну, там придет следующее, нас тьмы и тьмы, говорят лярвы. Да, и, в общем, всех не перестреляешь, когда рвут на себе там рубахи. Вот, понятно, что, в общем-то, это не способ. И поэтому чаще всего, в том случае, если человек, например, избавляет от одной зависимости какими-то, да, там, глобальными способами, я не имею в виду сейчас магическими, да, просто там кодируют, например, да, там как-то очень там запрещают, то, в принципе, да, человек попадает просто в другой вид зависимости, да, потому что он уже не может, грубо говоря, жить, вот, то есть механизм создания, да, вот себе хозяев, он работает. Вот. принципе, по идее, да, вот то, что точно сработало бы, если бы, это раскачать человека на то, чтобы он начал внутри себя испытывать переживания высоких уровней вибрации. Иначе говоря, да, там касаться к свету. Потому что на наше счастье механизм зависимости есть не только от тьмы, но и зависимости, например, от потока. Вы понимаете, нет? То есть когда вот ты начинаешь, да, там, зависеть там, от там, любимого человека, но при этом, да, в данной ситуации, потому что не можешь, например, там, о нем не думать. И вот эта же самая зависимость от любимого человека может быть низкой вибрации. Понимаете, да, может быть высокой вибрации, когда мы говорим о том, что я тебя так люблю, да, что ты в моем сердце всегда. Понимаете, да, вот эта низкая и высокая вибрация, это очень большая разница на самом деле. Да, там, ну вот из второго мы можем говорить о том, что к хорошему привыкаем быстро. Да, там можно, там, например, начать испытывать зависимость от хорошего свежего воздуха. Можно? Можно, да. И попадая в место, где плохой воздух, да, мы чувствуем, что это не об этом. Да, то есть можно совершенно свободно, да, там просто сменить. И через какое-то время, да, когда ты сменяешь хозяина, да, потому что эгрегор всем хозяин. Вот эгрегор как хозяин, он, конечно, скажем, я бы сказала, что предполагался. Потому что вот есть свобода и есть служение. Можно служить тьме, можно служить свету. А свобода – это фетиш. Свобода – это когда ты не выбираешь служить свету и думаешь при этом, что ты никому не служишь. Но по факту, в принципе, да, то в этом случае ты просто служишь, там, не знаю, своим комплексом, своим страхом, одному, другому, пятому, десятому. Вот. Значит, при этом, смотрите, я еще раз говорю, тень, дьявол всегда будет стоять рядом. И как только, да, соответственно, да, в тебе что-то не то произойдет, то есть, например, там служение свету может вызвать из внутренней гордости состояние внутренней надменности. А это уже совсем другая энергия, да, когда ты вот гордыня, когда вдруг появляется, да, вроде бы ты слушаешь эгрегору, но при этом твоя гордыня начинает зашкаливать, и через какое-то время эгрегор не хочет с тобой иметь ничего общего. А так красиво начиналось. Понимаете, да, то есть, в общем, иначе говоря, из всего, и в том случае, если там из-за того, что тебе нравится свежий воздух, через какое-то время ты физически не можешь функционировать там, где душно, то это все равно зависимость. Помните, я вам рассказывала 4 уровня посвящения мага? Помните, да, вот когда учишься физическое тело свое, да, там, усмирять внутри себя, да, там, эфирное тело, там, астральное, ментальное, да, это тоже про то, что вот эти 4 уровня посвящения убирают лазейки для дьяволов. Но все равно пролезает, да? Хорошо. Значит, соответственно, вот если мы говорим о вот именно мистической природе, да, там дьявол, то вот я ее сейчас описала. То есть понятно, что это лярва, либо это, знаете, такая крупная лярва астральная, ну вот самого высокого порядка, да, манического уровня. То есть вот если подселяется такая хрень в маническое тело, получается подселение. Вот. А на все другие тела мы ее в диагностике не видим. Понятно, да? То есть вот единственное лярвическое содержание, да, вот человеке мы видим только на уровне атмана. Вот, а в диагностике на магическое воздействие мы видим только магию. А эти лярвы, да, они вот могут там, они могут в обычных раскладах выходить тем же самым дьяволом, например, да, чтобы впал в зависимость, поздравляю тебя. Вот, и, соответственно, да, когда там вы работаете с какой-то ситуацией, например, к вам приходит там по поводу алкоголизма или там по поводу еще чего-то, карта дьявола должна подсказать, что каждый раз это не только зависимость, это еще и рассадник лярвы. Просто я тебе так описываю, что она одна. Они могут быть группы уже. Нет, да, то есть, в общем-то, если так много выделяется энергии, то понятно, что уже одной не съесть. Это как у нас в Таиланде, когда вылетали муравьи, вылет был муравьиные самки. У нас гекконы через 2 часа уже вот такие вот уходили и не выходили до конца вылета. Они больше не могли. Вот, да, жрать, в общем, этих муравьиных вылетов. А вот. и исчезали толстые недовольные до следующего дня. Вот. Ну а здесь получается, да, что, в общем, они подружек зовут. Ну, потому что начинаешь все больше водить, мне понятно, в общем, что больше ареал вокруг тебя, тонкого плана, да, там дает сигналы всем остальным, приходите поживиться. Вот, вот как-то так. Значит, есть прекрасный частный аспект у дьявола, прям королевский. Это роковое стечение обстоятельств. Вот, ну и слава богу, частный аспект. То есть, ну, какой он еще мог вам частный аспект подарить? Хороший, что ли? Еще что? Дьявол – единственная по-настоящему неблагоприятная карта старших аркан. Если вы помните, да, то мы с вами сталкивались с неблагоприятными картами. Да, с повешенным. Ну, это как посмотреть. Понимаете, да, да, он неблагоприятен, но он вполне себе полезен. А дьявол, да, нужен для того, чтобы вы его отринули. Прорабатывать его не надо. Если ты видишь дьявола, не надо прорабатывать. Выйди из дьявола и войди в свет. Понятно, да? Не надо. В тьме ты ничего полезного не сделаешь. Выйди в свет, и все будет тогда хорошо. То есть приход дьявола нужен для того, чтобы вы от него отошли. Так же, как приход пятерки мечей. Понятно, да? То есть все, что нужно, это просто прекратить. Вот, роковое стечение обстоятельств, частный аспект у дьявола, только у прямого на наше счастье. Вот, может быть, кто-нибудь хотя бы одним глазком видел пункт назначения? Кто не видел? Там получается, да, что вот на момент, когда смерть за ними стала уже охотиться, там группа молодых людей собирается лететь куда-то на самолет, вдруг одному из них приходит видение о том, что самолет взорвется, и он всех оттуда выводит из этого самолета. И самолет взрывается. А дальше после этого, ну, ребята с кармой не очень знакомы, которые это писали, а с ужастиками вполне все знакомы. Смерть начинает за ними охотиться. Не фигуру смерти вы не видите. Но вы видите группу роковых обстоятельств, которые в результате к этому приведут. И вот иногда, да, можно смотреть, как вот нам показывают кадр за кадром, да, вот как собирается вот эта ловушка, когда потом каждый из вот этих объектов сложится, да, в роковое стечение обстоятельств, позже на 5 секунд, там раньше на 5 секунд ничего не было. Но вот все это, вся эта цепочка обстоятельств должна в результате убить, ну вот там последовательно каждого из тех, кто должен был, соответственно, умереть во время этой автокатастрофы. Вот, а в этом плане, в общем, фильм, я бы сказала, что вот если помнить для себя, что это только фильм, вот, да, вот сама по себе головоломка, ну вот, достаточно прикольная. Ну, да, если это смотреть, правда, как фильм без вовлечения, да, давайте отчет, что реально, понятно, ни один кролик не пострадал. Вот, да, в общем-то. А, там, ну, не знаю, да, там у парня падает кольцо, например, да, там, соответственно, потом, значит, там что-то где-то там разливается, да, и потом он, соответственно, там спотыкается, значит, это упавшее кольцо, там, соответственно, падает ему, например, в горло, да, он при этом рукой куда-то попал и не может ее вытянуть, да, и в связи с этим он, значит, задыхается этим кольцом. Ну, это сейчас вольная интерпретация. Понятно, да, то есть, иначе говоря, последовательность, да, нескольких. Вот роковое сечение обстоятельства дьявола, да, это вот, ну, пришло ж тебе в голову именно в этот день, солнышко, пойти именно на этот спектакль под названием «Норд-Ост». Понимаете, нет? То есть вот, ну вот, причем, да, там, подарили тебе билет, да, а ты еще в этот день, там, например, поругалась там с кем-то, да, и решила, что, а, пойду, так не собиралась. Понятно, да, и в результате вот и дело как роковое стечение обстоятельств. Когда ты понимаешь, что вот 5 минут раньше, 5 минут позже – и ничего подобного бы не было. Вот, а оно так и никак иначе. Ну, это частный редкий аспект. Но, тем не менее, там, например, садиться в самолет, когда перспектива поездки дьявол, честно говоря, стрёмно. Понимаете, да? То есть, если есть возможность, лучше этого не делать. Роковое стечение обстоятельств. Вот, понятно, нет? То есть, соответственно, оно не всегда приводит к смерти. Слава богу. Да, это может быть, там, не знаю, потеря кошелька, например, да, роковое стечение обстоятельств. Да, когда последовательно, вот если бы ты так не сделал, да, вот так не сделал, то, соответственно, не потерял бы. Но при этом, да, это не, я еще раз говорю, это не вот просто ситуация, где ты там говоришь, ну, ёханый бабай, да, там стул сломал, да, там, например, ножку. Нет, то есть это правда то, что прям сильно встряхивает психику, да, то есть и это не зависит от твоей стрессоустойчивости. То есть это объективно рок. Да, и видно, что это рок. Вот как-то так, а? Кармические обоснования. Разные. Кармические обоснования, да, там, в чем высшая причина? Нет, имеется в виду, так же просто получается не происходит. Ну, они каждый раз индивидуальны. Они заложены в зависимости от дьяволя вообще, как показывают. Нет. Это, скажем, сообщение о том, что в твоей жизни включен механизм рокового стечения обстоятельств, или будет включен. Да, и в том случае, если ты до этого, там, например, да, успеешь понять смысл, ты можешь в эту ловушку не попасть. Предупрежден, значит, вооружен. Ну, слушай, ну, сказку по поводу девочки, которая там спящая царевна, только не которая семью богатырями, а которую там надо было целовать, потому что она там ведь, ну, укололась, там ведь стену упала. Ну вот, да, то есть роковое течение обстоятельств. Ведьму не пригласили на день рождения дочери у царевны. Сказка. А как она называется? Спящая. Ну, спящая. Чего? Родители. В сказке ее забыли пригласить. Вот, ну, по крайней мере, в нашей с Иваном сказке. Если у тебя там другая сказка, то не вопрос. Но просто дело в том, что могут быть вариации, потому что мы, например, там можем говорить о сказке Шарли Перо, а ты можешь говорить о французских народных сказках, которые без перепевки Шарли Перо. И, в общем, какая нахрен разница? Мы будем дальше об этом спорить. Отлично. Вот, значит, и, да, это я к чему здесь, да, рассказываю, не всю сказку, все в порядке. Значит, забыли ее, не вопрос, да, и она, соответственно, да, наговорила всяких гадостей, и это роковое стечение обстоятельств. Но светлая эта фея, что рядом была и пряталась, да, то есть, иначе говоря, да, вот у тебя есть роковое стечение обстоятельств, ну, пришло же тебе в голову об этом на картах погадать или у таролога спросить? Да, это уже светлая фея пришла и говорит, слышь, если что, я могу помочь. Может, все, конечно, не нивелирую, но, по крайней мере, скажем, да, есть шансы. Это понятно, нет? То есть, короче говоря, да, в нашей жизни действительно иногда бывает так, что там, например, в другой вселенной, а я напоминаю, да, что мы в течение жизни меняем вселенные. Первые уроки по поводу, что такое будущее. Вот, да, то есть можно совершенно свободно нырнуть в другую вселенную. Вот в той ты умерла, а в этой, грубо говоря, да, тебя это крылом коснулось. Потому что сделала правильные вещи. Совсем не могли убрать из, ну вот, да, там, или там надо было через пять вселенных от той, где ты умерла, уже пройти, да, ты только там в соседнюю зашла. Да, и в связи с этим там все равно некие последствия есть, там кармические, да, там прошложизненные, например, основания. Или там основания там родовые какие-то. Да, совсем нивелировать не смогло, но, по крайней мере, уже не такое роковое. Понятно. То, что я сейчас сказала, видимо, будет произнесено на иностранном языке. Вот. Ну, вам понятно, тебе понятно, тебе понятно, кому непонятно, они побоятся сказать. Окей. Значит, тогда перерыв, дальше разберемся. Слышь, а вот такой же тоже.